Глава 5. Они шли, казалось, бесконечно долго. На самом деле несколько минут. Просто Лике все мерещились шаги за спиной. Эти двое наверняка уже очнулись и сейчас нагонят их. Вот и выход. Дэн толкнул ногой дверь, и они очутились на улице, залитой серой рассветной хмарью. Лика оглянулась. Здание, из которого они выбрались, походило на приземистый серый параллелепипед с узкими окнами на уровне второго этажа. Место выглядело заброшенным. У входа высились груды строительного мусора и обломки досок. Слева торчала тупая морда черного фургона, похожего на катафалк. Дэн открыл машину, усадил в нее Риту, огляделся. Выхватил из кучи мусора доску и побежал с ней к дверям. Заблокировав выход из здания, он поднял еще одну доску. «Помоги!» Лика сначала не поняла, что хочет сделать парень, но послушно схватила доску за второй конец и потащила ее к задним дверям фургона. Дэн распахнул их и приставил доску в наклон. «Хочет закатить в фургон мотоцикл», — догадалась Лика. Сердце в груди билось барабанной дробью. Она подпрыгивала от напряжения, каждую минуту ожидая появления серых убийц. «Я не оставлю им свой байк», — шипел Дэн, закатывая мотоцикл по узкой доске. Вены на его лбу вздулись от усилий. Лике показалось, что сейчас колесо соскользнет, и Дэн вместе с байком рухнет на землю. Но нет, все получилось. Лика облегченно вздохнула, и тут запертая дверь содрогнулась от мощного удара. «Садись!» — крикнул Дэн и побежал к водительскому месту. Лика запрыгнула следом. Фургон зарычал, взбил сухую грязь колесами и рванул с места. Лика, вывернув шею, смотрела назад и увидела, как дверь вылетела наружу, словно ее снесло взрывом, и на улицу выбежали двое человек в нелепых балахонах. Один из них понесся вслед удирающей машине. Второй повернулся и скрылся за углом. Вернон, а это был именно он, мчался за ними, как спринтер на дистанции. Руки-ноги так и мелькали, четко и слаженно, как у робота. И Лике даже показалось, что это и правда робот. Если бы она не видела вблизи глаза и чувствовала запах его потной ладони, то точно решила, что это так. Но все же Вернон выдохся. Ему мешал длинный балахон. Он стал отставать и вскоре остановился, потрясая им вслед кулаком. «Отвалил!» С явным облегчением выдохнул Дэн. «Вот же гадость какая!» «Кто они?» Лика чуть подвинула беспамятную Риту и уселась удобнее. «Ты мне хоть что-нибудь объяснишь?» «Да, но чуть позже», — буркнул Дэн, ловко объезжая ямы и колдобины. «Попробуй привести ее в чувство. Не собираюсь ее и дальше носить». «У нее, между прочим, почти всю кровь выкачали», — укорила Лика, но все же помахала перед лицом женщины рукой и слегка похлопала по щекам. Глаза Риты открылись, она испуганно ахнула, но Лика схватила ее за руку. «Это я, Лика, мы сбежали от них!» Рита оглядывалась по сторонам с совершенно диким видом, не понимая, как она тут оказалась. Потом с ужасом уставилась на свою руку. Венозная кровь до сих пор сочилась из ранки, оставляя красные разводы на белой коже. «Я бы не сказал, что совсем сбежали». Дэн в досаде хлопнул рукой по рулю. «У них там еще автомобиль был. Знал бы, проколол шины. В ангаре, наверное, спрятали». «Что это за здание?» Лика посмотрела в боковое зеркало. Позади них клубилась пылью дорога. «Может, это не они?» «Они», — уверенно кивнул Дэн. «Тут никто не ездит. Здесь раньше скотобойня была. Мы долго не могли обнаружить логово гризов. Хорошо, что они тебя похитили. Теперь мы знаем, где они занимаются расчлененкой. Если удастся выжить, то выкурим их оттуда». «Почему, если удастся выжить?» Лика с тревогой смотрела на преследующий их автомобиль. «Они же нас не догонят?» «Ну, как сказать?» Дэну пришлось притормозить перед особо крупной ямой. «Если бы дороги у нас в стране были чуть получше, то я бы сказал, что наши шансы 50 на 50. А так, пожалуй, что всего 20 на 80. Нам до трассы километров 10. Там машины, там автоинспекция. Там они не осмелятся в открытую напасть. Но мы туда не доедем». «Печаль какая». «Что ты говоришь? Ты шутишь, да?» В голосе Лики было столько отчаяния, что Рита встрепенулась и схватила ее за руку. «Не отдавайте меня им», — прошептала она. «Я же ни в чем не виновата. Я просто хотела быть счастливой». «Хочешь искупить вину? Садись за руль. Спасешь девчонку, так и быть, замолвлю за тебя словечко». «Я не смогу», — проскулила Рита. «Я такие большие не водила никогда. У меня голова кружится». «Я сяду». Лика выдвинулась впереди и посмотрела на Дэна. «Я умею. Папа научил». Дэн молчал несколько секунд, крепко сжимая руль и не отрывая глаз от дороги. «Хорошо». Он стукнул по приборной панели рукой. «Если разобьетесь, значит судьба. А может, и выберетесь. Давай меняться». Лика полезла через оцепеневшую Риту к Дэну. «Да двигайся ты!» В сердцах бросила Лика Рите. Та спохватилась и с трудом пересела к окну. Оказавшись рядом с Дэном, Лика посмотрела на него с решимостью и легкой паникой. Они медленно и осторожно поменялись местами. Его сухие теплые руки легли на ее ладони, обхватившие руль. Пока они проделывали все эти манипуляции, скорость фургона заметно упала, и теперь им уже была видна серебристая остроносая машина и серые размытые фигуры за лобовым стеклом. «Догоняют», — прошептала Лика. «Поддай газу, не бойся». Лика чуть сползла на сиденье вниз и выжала педаль. «Немного не достаю», — извинилась она неизвестно за что. Дэн буркнул что-то на непонятном языке. «Продержишься 5 минут? Считай, выкарабкаетесь». Дэн отнял руки от руля, и Лика, осознав, что теперь она сама ведет эту тяжелую, неповоротливую машину, покрылась потом. «А ты?» — крикнула она. «Возьми это!» Дэн снял с руки часы и сунул ей в карман толстовки. «Не потеряй, смотри!» Вести тяжелый фургон по неровной дороге требовало большого напряжения. Но в зеркале заднего вида Лика все же успела заметить, как Дэн выставил окно, ведущее в грузовой отсек фургона, и нырнул в него головой вперед. Сначала она видела его по пояс, потом по колени. Но вот и весь он скрылся из вида. Ей некогда было думать, что затеял Дэн. Автомобиль сзади стремительно приближался. Лика снова сползла с сиденья и выжала педаль почти до самого пола. Фургон рванул вперед, вильнул на обочину, попал колесом в яму, опасно накренился. Лика держала руль и скрипела зубами, пытаясь выровнять машину. Рита рядом тонко визжала, цепляясь руками за что только можно. Фургон выскочил из ямы, обрел устойчивость, и Лика шумно вдохнула сухой, пахнущий бензином воздух. В боковом зеркале она с отчаянием увидела совсем близко хищный оскал бампера серебристого автомобиля. И тут задние двери фургона распахнулись, и на асфальт с ревом выпрыгнул черный мотоцикл. «Что он делает?» Ахнула Лика и чуть было не зажмурилась от страха, но вовремя спохватилась. «Он нас бросил!» Ахнула Рита, выкрутив голову назад. Лика сморгнула пот, заливающий глаза. «Нет, она не будет смотреть в зеркало. Нет». Но все же посмотрела. Две пыльных полосы неслись навстречу друг другу, черная и серая. И там, где они встретились, в небо взлетел красный огненный столб. Визг Криты оборвался на самой высокой ноте. Лика перенесла ногу с педали газа на тормоз, но не осмелилась нажать. В голове стало пусто и тихо, словно взрыв произошел в ее собственном черепе и отрубил органы слуха. Через 10 минут дорога стала ровнее. Мимо пролетел знак «Уступи дорогу», и Лика послушно притормозила. Они выехали на трассу, не очень загруженную машинами. Лика только сейчас поняла, что не знает, который час. Приборы на панели показывали 4 утра. Белая ночь уступила место рассвету. Видимо, лимит везения на этот день еще не был исчерпан. Они благополучно доехали до кольцевой автодороги. Рита, которая уже пришла в себя, начала подсказывать путь. «Если повезет, то скоро будем возле моего дома. Я вызову такси. Подождешь, пока я вещи соберу? Уеду прямо сегодня. Домой. Хватит. Нажилась в городе. А по дороге на вокзал тебя домой отвезу». «Кто они?» — спросила Лика. Спросила не у нее, конечно. Та и сама ничего не знала. А тот, кто знал, уже ничего не расскажет. «Прости меня». Рита положила руку ей на плечо. «Если бы я знала, что так будет, ни за что не высунулась из своего городка. Я никогда не думала, куда применить эти свои способности. Так баловалась дома, пока никто не видит. Я на почте работала. Замуж собиралась. Думала, дом, дети. А потом жених поехал в город на заработки. Ну и не вернулся. Другую нашел. Я подумала-подумала и решила, чем я хуже. Так вот и получилось. Прости. Честно, не хотела никому вреда». «Замолчи». Лика не хотела слушать ее оправданий и объяснений. «Из-за тебя погиб очень хороший человек». «Понимаю». Рита опустила голову. «Я знаю, это ты меня спасла. Обещаю, что никогда не причиню тебе вреда. И твоей семье». «Надеюсь», — буркнула Лика, стараясь не пускать в голову лишние мысли. Обо всем, что произошло, она подумает, когда окажется дома. Запрется на все замки, залезет в ванну и вдоволь наревется. Выплачет весь страх и боль утраты. Она знала этого странного Дэна всего несколько часов. Но он пошел на смерть ради нее, а она даже не знает, заслужила ли это и чем. Фургон бросили на стоянке за квартал от дома Риты. Лика отдала ей свою ветровку, чтобы скрыть засохшие кровавые дорожки на руке. Они шли по еще не совсем проснувшемуся городу, словно по минному полю, нервно оглядываясь. «Который час?» — спросила Рита возле двери своей парадной. Лика машинально сунула руку в карман, забыв про утерянный телефон, и наткнулась на часы. Горло сжало спазмом. Ей казалось, что часы еще хранят тепло Дэна. Она посмотрела на циферблат. «Почти 6». «Ой!» Рита схватилась руками за щеки. «У меня же ключей нет, а запасные у соседки. В такую рань человека будить». Лика чуть не зашипела от возмущения. «Как чужого мужа и семью уводить, так совесть молчит. А тут, ой-ой, неудобно человека потревожить. Будем ждать, когда нас здесь эти серые поймают. Но ведь они же погибли», — пробормотала Рита, но тут же решительно набрала на домофоне номер квартиры и кнопку вызова. Взяв ключи у не слишком довольной старушки, они с немалым страхом открыли квартиру, опасаясь засады. Первым делом Рита кинулась собирать чемодан. Лика с тоской представляла, что ждет ее дома. Не пришла ночевать, не предупредила и не отвечала на звонки. И соврать нечего. Раньше можно было придумать, что осталось у Насти, и забыла зарядить телефон. Настя бы подтвердила. Но это все в прошлом. Ладно, придется придумывать на ходу. Скажет, что пошла в ночной клуб. Пусть родители даже решат, что она напилась, или даже что похуже. Это все же прозвучит достовернее, чем правда. Да и Лика совсем не была уверена, что ее правда можно рассказывать кому бы то ни было, без риска. «Не надо звонить по телефону», — посоветовала Лика, видя, что Рита, как обещала, собирается вызвать ей такси. Дэн говорил, что не пользуется никакой техникой, которая может выдать его местоположение. А еще лучше выбрось его совсем. Думаю, что те двое не единственные, кто охотится за нами. За такими, как мы. Лика вздохнула. Рита отложила телефон и уткнулась лицом в ладони. «Господи, господи, что же мне делать? Значит, и дома не смогут меня найти. Если я вернусь к себе в поселок, то никогда не смогу жить спокойно?» Лика не знала, что ответить. Да и не было у нее ответов. Она и сама не знала, как жить дальше. «Если ты спрячешься где-то, где нет техники, связей и всякого такого, то, может, они не смогут тебя вычислить?» «Точно!» Глаза Риты засияли. «У меня тетя в монастыре живет. Послушницей. Я к ней поеду. Там ни телефонов, ни компьютеров». Лика кивнула. А ей тоже придется всю жизнь трястись от страха. Она попробовала мыслить логически. Серые не знали, кто она такая, но у них остался ее рюкзак и телефон, по которому расплюнуть вычислить ее. Если только вещи не сгорели вместе с машиной и серыми убийцами. Значит, ей самой пока ничего не угрожает. Кроме, конечно, родительского гнева. Придется как-то объяснить длительное отсутствие и пропажу телефона. Лика попрощалась с Ритой и вышла на улицу. Было 7 утра. Метро уже работает. К 8 она доберется домой, и тогда начнется ад. Но думать об этом не хотелось.